Если все хладнокровно обдумать, ответ на этот вопрос очевиден. Девушка пришла в храм в тот дождливый день, когда ей разбили сердце. Хитоко Тануси и Акио видели, как она плачет перед лицом Бога, не произнося ни слова. Однако до сих пор они так много думали над тем фактом, что она не обронила ни слова, что не смогли увидеть правды. А ведь ответ был понятен с самого начала. «Хитоко Тануси!» — крикнула ему Исихика после того, как взбежал по каменной лестнице, пересиливая больное колено, и ворвался в главное святилище. Хитоко Тануси сидел перед компьютером в той же самой позе, в которой его оставили. «О, быстро вы! Разобрались, где Лосон?» «Известная сеть японских супермаркетов». «Немедленно прекрати дурачиться!» Стоило Хитоко Тануси договорить, как Исихика, тяжело дыша, силой оттащил его от компьютера. «Что это значит?» переспросил ничего не понимающий Хитоко Тануси, и Исихика немедленно продолжил. «Немедленно прекрати страдать и думать о том, приносишь ли ты пользу людям!» Почему же эта мысль не пришла в голову Исихика сразу же, как только он выслушал Хитоко Тануси? Почему же он еще тогда не смог ответить Богу, едва не потерявшему собственный смысл жизни? Исихика с досадой упрекнул себя, а затем сказал. «Тебе нельзя раскисать от того, что девочка не положилась на тебя и не заговорила с тобой. Все это неважно!» Хитоко Тануси нахмурился от этих слов. «Я же уже говорил. Смысл моего существования – посылать людям откровения и приносить им пользу. Я не потерплю опровержения ни от кого. Даже от тебя, Исихика. Нет, ты не прав. Твой смысл жизни не в этом!» Отозвался Исихика, смотря прямо в глаза собеседнику, а затем изо всех сил попытался подобрать нужные слова. «Ты вообще думал о том, почему та девушка пришла сюда в тот день?» У входа в главное святилище появились Кагане и Акё. Однако Исихика совершенно не обратил на них внимания и крепко схватил Хитоко Тануси за плечи. «Если бы для нее это место и в самом деле ничего не значило, стала бы она приходить сюда в дождь, чтобы поплакать!» В глазах Хитоко Тануси дрожал огонек сомнения. Он до сих пор не понимал, к чему клонит Исихика. «Госпожа Акио обо всем рассказала мне. Эта девочка всегда улыбается перед лицом своих подруг и старается быть сильной, никому не рассказывая о своей неудавшейся любви. И эта девушка специально пришла сюда, чтобы поплакать. Что же это означает? Как объяснить, чтобы до Хитоко Тануси дошло? Что сделать, чтобы он понял?» Исихика тщательно перебирал свой скудный словарный запас. «Потому что нигде, кроме как здесь, она не могла позволить себе потерять лицо и сорваться в плач из-за потерянной любви. Есть множество других безлюдных мест. Она могла поплакать в одиночестве там. Ей бы даже удалось не промокнуть под дождем. И тем не менее, она пришла сюда». «Да, возможно, она ничего тебе не сказала. Но разве одного того, что она пришла сюда, недостаточно?» Кагане и Акио, стоявшие в дверях, удивленно смотрели на происходящее. «Может, она не слышит твоих слов, но твои мысли непременно достигают ее. Поэтому она и пришла. К тому же, пусть я и считаю, что слова важны, но еще важнее твоя доброта, которая вынуждает тебя сожалеть о том, что не удалось утешить одну единственную девушку». Исихика чувствовал, насколько хрупки плечи, которые он сжимает. Хитоко Тануси растерял силу, потерял форму, но продолжает любить людей так же, как и в былые времена. «Даже если ты молчишь, она верит, что ты рядом. Это придает ей сил». Исихика примерил свои же слова на себя. Даже когда он повредил колено и уволился из компании, в уголке его сознания всегда была мысль о том, что рядом с ним есть верный друг. «Рядом с тобой, Хитоко Тануси. Ей не нужно прикидываться сильной. Ей не нужно связывать себя словами». Хитоко Тануси слушал слова Исихика, широко раскрыв глаза. Исихика закончил, глядя точно в них. «Ты добр уже потому, что был с ней». И тогда в комнате вдруг вспыхнул свет. Хитоко Тануси стоял, выгнув спину, а из груди его вырывался свет, окутавший сначала комнату, а затем и все святилище. Он переносил их всех в другое измерение. Пол под ногами исчез, вслед за ним потолок, а потом развоплотились и стены. Свет сиял так ярко, что Исихика прикрыл глаза руками. И лишь когда все затихло, он осторожно посмотрел, что случилось, и сразу же ахнул. Его обдувал приятный ветерок. А сам он плыл в бесконечно высоком голубом небе. «Что это?» — воскликнула Акё, не веря такому перемещению сквозь пространство и время. Исихика же настолько не успевал за событиями, что не мог издать ни звука. Вернее, уместнее сказать, что он попросту не мог переварить происходящее. Проплывавшие под ногами облака постепенно истончались, обнажая утопающие в зелени холмы. Внизу показались простирающиеся во все стороны незнакомые улицы, вдоль них стоят беспорядочно построенные дома из дерева и камня, всюду одетые в грубую одежду люди, с такой высоты получалось разглядеть стирку и приготовление еды на огне. Виднелись бегающие дети. Но самым крупным, самым заметным зданием, открывшимся взору Исихика, стало похожее на храм сооружение. Когда его увидел Кагане, то шумом вдохнул, не веря своим глазам. «Это же дворец Такаока, построенный Камину Накава Мимино Микото!» Исихика, едва умудрявшийся никуда не завалиться, повернулся к Кагане. «Камину Накава Мими... кто это?» Ему казалось, он уже слышал это имя. Но кто это? Когда он жил? Во всяком случае, из истории Исихика его не помнил. «Камину Накава Мимино Микото — это Суизай, второй император Японии, взошедший на престол 2500 лет назад. А дворец Такаока — его дом». 2500? Это ведь даже до нашей эры. Перед глазами Исихика разворачивались сцены далекого, слишком далекого прошлого. Он уже совершенно не понимал, что к чему. «Неужели это воспоминание владыки Хитокатануси?» — изумленно прошептала Акё. Тут сверху послышался протяжный вздох облегчения, заставивший Исихика обратить взор к небу. «Так значит, я в какой-то момент сам себя связал по рукам и ногам». Мягкий низкий голос не спадал на них, словно нежные солнечные лучи. «Давно меня так не переполняла сила». После этих слов в глазах смотревшей наверх Акё появились слезы счастья. И она воскликнула. «Владыка Хитокатануси!» И тогда Исихика и остальных подбросила еще выше в небеса, словно кто-то зачерпнул их огромным ковшом. Перед глазами вновь сверкнул ослепительный свет, а затем показался внушительно выглядящий бог мужского пола в белоснежном кимоно. Его черные волосы собраны на макушке, а брови настолько четкие, словно нарисованы тушью. На взгляд, на удивление, добрый. Исихика узнал его глаза и неуверенно произнес: «Это ты, Хитокатануси?» Его окутывал ореол такого величия, что Исихика стало даже неловко за обращение на «ты». В этом мужчине с широкой грудью и мощными руками уже ничего не осталось от того школьника. «Именно. Я Хитокатануси Нооками, живущий в горах Кацураги. Сейчас ты видишь меня таким, каким я был в самом расцвете сил, Исихика. Это мои воспоминания, пробужденные душой твоих слов». «Воспоминания?» Исихика не понимал, что происходит. Он чувствовал, что в голове у него полная пустота, но Хитокатануси мягко улыбнулся и объяснил. «Исихика, ты помог мне вспомнить. Пусть я не могу посылать людям откровения, но от этого моя любовь к ним не пострадала. Почему же я забыл такую простую вещь?» Хитокатануси опустил взгляд своих глаз, наполненных состраданием. «Даже если молчу, вера в то, что я рядом, придает людям сил. Я должен быть для них именно таким созданием. Я связал себя титулом бога изречений и едва не забыл о том, что так важно для меня». Низкий, глубокий голос Хитокатануси эхом раздавался вокруг них. «Но ты вновь показал мне, какой силой могут обладать слова, связанные с заботой о собеседнике». Хитокатануси положил руку на грудь. «Если подумать, то до сих пор я лишь посылал их людям, но не принимал в ответ. Насколько же честны, страстны, свежи и сильны слова твои. Сколько же силы они придают мне. Ведь бывает и такое, что слова придают кому-то сил, не так ли? Йосихико вспомнилось то, что он слышал от бабушки в автобусе. Возможно, Хитоко Тануси тоже хотел, чтобы кто-то подбодрил его словами. Хотел, чтобы кто-то уверил его, что он делает достаточно. И слова помогут ему, обессилевшему и теряющему воспоминания, найти верный путь. «Я буду и впредь слушать молитвы людей. Буду присматривать за ними, и пусть больше я ни на что не способен». Йосихико, глядя в его доброе лицо и до сих пор до конца не понимая происходящего, почувствовал, что слова сами напросились наружу. «Но и это тоже хорошо». Благодарности людей нельзя оставлять без внимания. Именно благодаря богам, которые так думают, люди и приходят в храмы, чтобы притронуться к теплой доброте богов вроде Хитоко Тануси. «Тебе достаточно просто быть здесь». Выслушав это, Хитоко Тануси добродушно рассмеялся, и звуки его смеха распространились во все стороны. А затем он хлопнул в ладоши, и повсюду появились алые лепестки, словно порожденные смехом. Увидев цветочный ветер, Акио радостно протянула к нему руки, а Кагане принялся изумленно оглядываться по сторонам. Цветочный дождь нежно ласкал щеки. Алые лепестки азалии окутали Хитоко Тануси так же, как горы Кацураги весной, и он посмотрел в небеса. «Как скажешь!» В эти яркие слова он вложил душу процветания.